Глава 6. Формирование случайности. Порождение ее одной или несколькими формами. Рассмотрим случайность как зависимость от других обстоятельств. Что такое случайность? Происхождение случайности находит свою основу проявления в предыдущих формах происходящего, которые образуют причину возникновения следствия. В данном случае следствие есть случайность. Но не форма проявления является причиной следствия, а его действие. Только оно формирует истинную платформу взаимосвязующих факторов, концептуальность построения которых в стадии завершенности образует форму нового следствия, либо причины, ибо это есть одно и то же. Поэтому случайность не произошла бы, если бы не существовало действие предыдущего основания. А основание есть всегда завершенная стадия, но в то же время обладающая бесконечностью. Здесь фактура завершенности генерируется приходящими качественными характеристиками, каждая из которых являет предел завершения основания. То есть основание состоит в постоянстве накопления. В этом его прогресс. И бесконечность вмещения накоплений формируется из предельных состояний изменения основания в результате приходящих качеств. Каждый качественный элемент способен изменить всю основу до нового состояния. Поэтому каждый элемент накоплений есть уже завершенная стадия изменений для общего объема. Тем самым изменение есть трансмутация. Все это действие и причина возникновения данной динамики – приходящий элемент качества, где завершенность состоит в окончании процесса преобразования. Пребывание основания в бездействии до получения нового качественного элемента представлено здесь формой проявления причины, а сам процесс изменения – явлен действием, как причиной возникновения следствия. Следовательно, у каждого следствия существует два состояния причин, предшествующих его образованию, которые, в свою очередь, содержат концепцию взаимосвязующего основания. Первая стадия – это инертная форма проявления причины. Вторая – действительная форма проявления причины. Причем вторая стадия уже есть следствие, завершенная форма которого образует новую форму причины инертного проявления. И так далее до бесконечности. Отсюда вторая действительная стадия причины может являться следствием и наоборот, но не первая. Поэтому предшествие взаимосвязующих форм рождает новую действительность проявления. Но в данном случае была обоснована последовательность порядково расположенных концепций возникновения форм. Если же рассматривать случайность, образованную от двух или более отдельно взятых форм различной проявленности, то их взаимодействие тоже может стать причиной возникновения случайности, как общего следственного фактора их действий, произведенных во имя достижений единой цели, либо рожденных при противоборстве взаимодействующих индивидуальных форм, имеющих различные целеустремления. Тем самым, случайность всегда имеет зависимую фактуру. Следовательно, Она более подходит под определенность законченной формы следствия, чем той же формы причины, так как случайность всегда сформированное состояние действия. Отсюда существующая форма инертного состояния следствия. Образуется некоторая схема. Из схемы видно, что инертная форма причины образует действительную форму причину, а следствие от присоединения к ней качественного элемента, что порождает ее изменение, то есть образует действительную форму причину возникновения следствия, законченная стадия которого формирует инертную форму следствия, случайность. Добавление к этой форме нового качества выстраивает порядок проявления действительной формы следствие, причины, следствие и так далее. Второй вариант раскрывает возникновение случайности от взаимодействия множества отдельно взятых форм. Иначе обе формы причин можно ассоциировать с личностным индивидом, который, получая новое качество, меняет свою структуру построения и рождает структуру собственных взаимоотношений с окружающей действительностью. На схеме 2 показаны три формы причины, как три индивида, имеющие каждый собственную цель, которые при взаимодействии осуществляют попытки их реализации. Отсюда появляется фактор общего объема случайности, то есть положение состояния этих целей от результатов взаимодействительной борьбы за их реализацию. Далее, к полученному случайным путем обстоятельству инертной формы следствия необходимо найти соответственную потенцию качества, вследствие получения которого образуется действительная часть изменений – следствие причины следствия, где происходит либо реализация цели, либо возникновение новых обстоятельств ее нереализованности, что при завершении своего формирования образует инертную форму нового состояния причины и так далее.